Именно она привела мужа в любимую бильярдную, надеясь, что он хоть немного успокоится и отдохнет. Ее волновало, что он почти перестал есть и спать. Валерий потер виски, пытаясь унять мигрень. «Ну вот, дорогая», — начал он с раздражением и усталостью в голосе, — «мои источники подтвердили информацию. Наш сынок действительно крутится вокруг австрийской маркизы Виктории фон Адель». Дарья приподняла бровь, отпивая глоток вина из хрустального бокала. «Виктории», — протянула она с улыбкой, — «той самой, из-за которой половина молодых аристократов в академии забывают свои фамилии, ну, по крайней мере, у нашего сына отличный вкус, хоть и чувство времени подводит». «И что еще хуже», — продолжил Валерий, игнорируя сарказм жены, — «они сейчас гостят в Пруссии, а эта дуэль, по слухам, действительно произошла из-за нее». «Ах, Пруссия, место, где люди чаще устраивают дуэли, чем здороваются», — вздохнула Дарья, отставляя бокал. «Но что ты хотел? Молодость, гормоны, жажда приключений, гремучая смесь. Это больше, чем юношеская шалость», — нахмурился Валерий. «Добрыня мешает нашим делам. Пока я пытаюсь спасти нас и обеспечить стабильность, он устраивает спектакли в стиле дешевых оперетт. Может, это его способ привлечь наше внимание», — предположила Дарья, слегка улыбнувшись. «Дети иногда ведут себя иррационально, чтобы доказать свою независимость». «Независимость?» Валерий едва не рассмеялся. «Он портит наши отношения с нужными людьми. И как, скажи на милость, наш сын умудрился победить сына герцога на дуэли. Альфред – профессионал, а Добрыня едва поднял свой ранг навыков, кот наплакал, да и дар у него – физика, не более. Может, у него есть скрытые таланты?» Дарья пожала плечами. «Или судьба решила сыграть с нами шутку, расставляя фигуры по своему усмотрению». «Судьба?» – Валерий усмехнулся криво. «Скорее, это какой-то фарс. Возможно, Альфред просто поскользнулся на банановой кожуре перед дуэлью и ударился головой». «Бананы в Пруссии?» – улыбнулась Дарья. «Должно быть, редкость. А если серьезно, дорогой, что ты планируешь делать?» Валерий, не отвечая, вскочил и зашагал по комнате. «Позвоню ему и выясню все лично. Надо было сразу вытрясти из него всю спесь. Прямо сейчас, может, сперва успокоишься?» Дарья жестом попросила официанта налить еще вина, но Валерий уже вытащил из кармана телефон. Гудки, и вот, наконец, раздался спокойный голос Добрыни. «Да, ты меня разочаровал, сын. Слышишь, ты все опять испортил». Валерий едва сдерживал свой гнев. «Да, ну и ладно», – безразлично ответил Добрыня и повесил трубку. Валерий уставился на телефон, не веря своим ушам. Затем, сжав зубы, со всей силы швырнул его об стену. Дарья, наблюдая это, лишь вздохнула и отставила бокал. «Может, попробовать снова, но на этот раз позволь мне, делай, что хочешь», — махнул он рукой, опускаясь в кресло и потирая виски. Дарья достала свой телефон, украшенный тонким орнаментом, и набрала номер сына. Гудки, щелчок, и раздался удивленный голос. «Мама?» — спросил он удивленно. «Здравствуй, сынок», — мягко произнесла Дарья. «Надеюсь, не отвлекаю тебя?» «Нет, все в порядке. Что-то случилось. Мы с отцом хотели поблагодарить тебя за помощь в битве против Безруковых. Твоя поддержка бесценна для нас», — начала она осторожно. «Но есть один момент. Нам нужна твоя помощь». «Помощь?» — Добрыня усмехнулся. «Сильно сомневаюсь, что вы захотите отозвать меня из Академии, чтобы я сражался рядом с вами». «Нет, этого не потребуется», — мягко сказала она. «Мы лишь просим тебя дождаться, пока Альфред поправится, если поправится, и провести с ним еще одну дуэль». «Еще одну дуэль?» — удивился Добрыня. «И какой в этом смысл? На этот раз ты должен проиграть ему и извиниться перед герцогом», — твердо произнесла она. «Ты должен отказаться от этой Виктории. Такова воля твоего отца». «Жаль, что отец все еще не умеет думать головой», — холодно ответил сын. «Передай ему, что я отказываюсь. Добрыня, пожалуйста, пойми». Но в ответ послышались гудки, связь оборвалась. Дарья опустила телефон, взгляд ее помрачнел. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Валерий. «Он отказался», — призналась она, пытаясь скрыть разочарование. «Сказал, что не сделает этого». Валерий вскочил, лицо его покраснело от гнева. Этот мальчишка совсем отбился от рук. Возможно, он просто стал самостоятельным. Не каждый день дети осмеливаются возразить своим родителям. «Самостоятельным?» Валерий горько усмехнулся. «Он ставит под угрозу наше будущее». Она подошла к нему, мягко положив руку на его плечо. «Дорогой, не принимай все так близко к сердцу. Может, нам стоит пересмотреть нашу стратегию?» стратегию, удивленно взглянул он на нее. Что ты предлагаешь? Иногда шахматная партия требует нестандартных ходов. Дарья улыбнулась, и ее глаза лукаво заискрились. Дай Добрыне возможность самому разобраться в этой ситуации. Дорогая, похоже, ты с утра переборщила с вином. Поезжай-ка ты домой, отдохни и не лезь в мужские дела. Я очень настоятельно тебя об этом прошу. Его взгляд не терпел возражений. «Мужские дела, говоришь?» Она наклонилась ближе и взглянула ему в глаза. «Может, ты и глава рода, дорогой, но рот затыкать мне не стоит. И вообще, не разговаривай со мной в таком тоне». Дарья обиженно подхватила сумочку и направилась к выходу. Муж проводил ее взглядом, думая о том, как устал и почему его не понимают близкие. Но в то же время он знал, что любит свою жену, даже когда она злится на него. В чем-то она все-таки права. Валерий закурил сигару и погрузился в раздумья. Я завершил разговор с родителями. Ничего нового, как и ожидалось, я не услышал. Но теперь мне стало ясно, что задумал отец. Поистине мужественный поступок, сбежать из страны, пожертвовав интересами собственных детей. Ирония судьбы, не иначе. Если вдуматься, они, похоже, убеждены, что у меня отношения с Викторией, и готовы продать нас обоих ради своих амбиций и сохранения рода. Хотя о каком роде вообще может идти речь в таком случае, если всем плевать друг на друга. Маша тоже не желает выходить замуж в ближайшее время, и родители вряд ли будут этому рады. Они всю жизнь строили бизнес, налаживали связи, а теперь им придется начинать все с нуля в чужой стране, где они никого не знают и будут чужаками среди чужих. Даже выдать дочь замуж для установления контактов теперь не так просто. В этот момент после легкого стука дверь открылась, и в комнату вошла Виктория. На ней был обтягивающий брючный костюм, подчеркивающий каждый изгиб ее стройной фигуры. Она тепло улыбнулась и предложила прогуляться. «Что с Машкой?» – спросил я, пытаясь скрыть беспокойство. «Маша сейчас на спаррингах, с моими людьми», – ответила она, – слегка склонив голову. Ее волосы каскадом спадали на плечи, мерцая в лунном свете. Я довольно кивнул и, прихватив с собой две пачки с крекерами, мы отправились с ней на прогулку. Виктория предложила показать мне одно особенное место. Мы шли около часа, пока не добрались до вершины холма. Оттуда открывался потрясающий вид на город, раскинувшийся вдали и искрящийся огнями, словно россыпь драгоценных камней. «Красиво, не правда ли?» прошептала она, стоя рядом. «Ага», – пробормотал я. Мы непринужденно болтали о буднях в академии и жевали крекеры из упаковки. Однако нашу идиллию внезапно нарушили незваные гости. Из непроглядной тьмы возникли фигуры. Около 20 человек бесшумно окружили нас. Их лица скрывали тени, но из-под капюшонов сверкали глаза, полные враждебности. «Ну вот, романтика удалась на славу», – усмехнулся я. «Звезды и убийцы. Что еще нужно для идеального сви-вечера?» Вперед вышел здоровяк, похожий на гору мышц, облеченную в человеческую кожу. Его голос был грубым и низким. «Нам нужна только маркиза, а ты вали отсюда, если тебе дорога жизнь. Мой гость здесь ни при чем. Оставьте его», — Виктория заметно напряглась. «Если он не вмешается, мы его не тронем», — произнес другой, долговязый тип с мерзкой ухмылкой. «Я же высыпал остатки крекеров себе в рот и, жуя, сделал шаг вперед, произнеся: «Знаете, парни, у меня сегодня скучный день. Шпашиба, что решили развешелить». Пока они пытались осмыслить мои слова, я схватил лежащий под ногами камень и метнул его с такой силой, что он пробил доспех ближайшего нападавшего, отправив его без сознания на землю. «Один есть», — сказал я с улыбкой. «Кто следующий?» Виктория попыталась вмешаться, но я отстранил ее легким движением руки, сказав: «Будь добра, постой в сторонке. Обещаю, это не займет много времени». Она взглянула на меня, и в ее глазах мелькнула тень беспокойства, но она кивнула и отступила. Враги же бросились на меня все разом. Первый замахнулся мечом, но я уклонился, почувствовав, как лезвие свистнуло у самого лица. Схватив его за запястье, я вывел его из равновесия и бросил через плечо, отправив в полет с холма. «Полет нормальный», — прокричал ему вслед. Следующий нападавший попытался атаковать меня сзади, но, услышав едва различимый шорох, я резко обернулся и нанес удар в солнечное сплетение. Он согнулся пополам, и я добавил локтем по затылку. «Третий пошел», — прокомментировал я, бросая быстрый взгляд на противников. Оставшиеся решили действовать более скоординированно. Четверо атаковали одновременно. Я почувствовал прилив адреналина. Первый замахнулся сверху, я заблокировал его меч предплечьем. Благо, сейчас оружие казалось легким, как перышко. Второй попытался ударить снизу, я отпрыгнул назад, заставив их столкнуться друг с другом. «Что же вы такие неуклюжие?» Поддел их с ухмылкой. Один из них разозлился и бросился на меня. Я присел, сделал подножку, опрокинув его на землю, и добавил удар по шее. Остальные, видя такой расклад, начали терять уверенность. Я воспользовался их замешательством и наносил быстрые и точные удары. Казалось, время замедлилось. Каждый их выпад был предсказуем, каждое движение, будто по учебнику. «Может, вам стоит поменять работу?» – спросил я, отправляя очередного противника в нокаут. «Убийца из вас так себе, остались лишь двое». Они стояли, тяжело дыша, глядя на своих поверженных товарищей. Один из них, кажется, собирался убежать, но я поднял меч поверженного и, подбросив его в руке, метнул, словно копье. Клинок вонзился ему в шею. Последний решил попробовать другой подход. Зарядив свою палицу синим магическим огнем, он начал кружить вокруг меня, размахивая оружием и готовясь к удару. Время уже близилось к ночи, и я не хотел задерживаться из-за какого-то подонка, ведь сон святое дело. Он сделал выпад, но я успешно перехватил его руку, заломив ее с хрустом, а затем ударил его по горлу, сбив дыхание. Поправив рукава на рубашке, я вернулся к Виктории. Она стояла неподвижно, ее глаза блестели, то ли от страха, то ли от восхищения. «Видишь, у моего рода есть не только друзья, но и враги», — тихо сказала она. «Враги — это хорошо», — ответил я. «Они делают нас сильнее. Без них жизнь была бы слишком пресной». «Ты всегда так говоришь», — улыбнулась она, присев на траву. Я последовал ее примеру, устроившись рядом. «Жизнь слишком коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно», — пожал я плечами. «К тому же с тобой рядом сложно не улыбаться». Она посмотрела на меня, и в ее взгляде появилось что-то новое, ранее неуловимое. Или, быть может, я наконец позволил себе это заметить. «Ты удивительный человек», — прошептала Виктория. «Стараюсь соответствовать», — ответил я, чувствуя, как сердце начинает биться быстрее. Молчание повисло между нами, но оно было наполнено смыслом. Я больше не мог скрывать своих чувств. Она пленила меня, и я решил сдаться. Если это любовь, то почему бы не дать ей шанс? Осторожно протянув руку, я нежно приобнял ее за плечи. Наши взгляды встретились, и в следующий миг мы уже тонули в поцелуе, забыв обо всем на свете. Тем временем, позади них, телохранитель маркизы, мужчина средних лет с пронзительным взглядом и резко очерченными скулами, молча шагал по тропинке позади наследницы, Виктории. Его строгий черный костюм сидел безупречно, словно влитый. Шрам, пересекающий левую бровь, придавал лицу мрачную суровость, а холодные серые глаза не упускали ни одной детали вокруг. Он наблюдал, как Виктория фон Надиль поднималась на холм легкой, почти воздушной походкой, словно парила над землей. Рядом с ней шел ее гость, высокий, атлетически сложенный молодой человек, который на первый взгляд мог показаться простым спортсменом. Оставшись чуть позади, телохранитель остановился и вытащил из внутреннего кармана небольшой бинокль. Он привык быть тенью Виктории, незаметной, но всегда на страже. Его задача была проста – убедиться, что наследница ничего не угрожает. Поднеся бинокль к глазам, он тщательно осмотрел окрестности. Внезапно в поле зрения возникли тени, темные фигуры, бесшумно скользящие между деревьями вокруг вершины холма. 20 вооруженных человек, явно настроенных недружелюбно, сжимали кольцо вокруг Виктории и ее спутника. Телохранитель, по пути к ним, быстро набрал номер брата Виктории. «Слушаю», — раздался на другом конце холодный голос. «У нас проблема», — сообщил телохранитель. «Викторию сейчас окружают 20 вооруженных людей». «Понял. Мы с гвардией скоро будем. А ты пока сделай так, чтобы ни один волос с ее головы не упал». Связь оборвалась. Убрав телефон, телохранитель напряженно смотрел на вершину холма, просчитывая все варианты. Он уже приготовился выхватить пистолеты, спрятанные под пиджаком, и ринуться в бой, но неожиданная сцена заставила его замереть. Гость Виктории, Добрыня Добрынин, вдруг шагнул вперед, становясь между ней и врагами. Он медленно закатал рукава рубашки, обнажая сильные предплечья, а в следующий миг он стремительно бросился вперед с такой скоростью, что враги не успели даже осознать происходящее. Его движения были отточены и грациозны, словно он исполнял смертельный танец среди неподготовленных партнеров. Кажется, гость нашей леди не просто любитель вечерних прогулок, телохранитель с удивлением приподнял бровь, наблюдая, как противники разлетаются в стороны от точных ударов Добрыни. Противники падали на землю один за другим. Добрыня действовал хладнокровно и эффективно, не делая ни одного лишнего движения. Казалось, он читает их мысли, предугадывая каждое действие. Виктория стояла неподалеку, наблюдая за происходящим с легкой улыбкой на губах. «Надо же, как неожиданно!» – пробормотал телохранитель, наблюдая за происходящим. «Да с таким парнем госпоже и телохранитель не нужен!» Когда последний враг с тихим стоном рухнул на землю, Добрыня обернулся к Виктории. Она подошла к нему, и в ее глазах сияло благодарность и нечто более глубокое. Они стояли так несколько мгновений, будто весь мир вокруг исчез, и лишь весенний ветер играл в их волосах. Похоже, тут назревает нечто большее, чем просто дружеские отношения, телохранитель усмехнулся, пряча бинокль в карман. Тем временем Виктория и Добрыня приблизились друг к другу, и их губы слились в поцелуе, полном страсти. «Ну все, теперь точно пора звонить маркизу», телохранитель достал телефон, набирая номер. Он набрал номер главы рода, и ответ последовал почти мгновенно. «Слушаю», раздался на том конце строгий голос. «Сэр, должен сообщить вам о последних событиях», начал телохранитель с профессиональной холодностью. «Говори, ваша дочь была окружена 20 вооруженными противниками, однако сейчас с ней все в порядке, угрозы больше нет. А еще, кажется, у вашей дочери намечаются отношения», телохранитель посмотрел на пару, стоящую в обнимку на холме. «Конечно, с ней все в порядке. Если бы произошло иначе, ты бы уже был мертв, Гюстав», холодно отметил отец Виктории. «И да, о каких таких отношениях идет речь? Только я, как глава рода, могу дать одобрение ее выбору. Кажется, ты забыл о своей второй обязанности, докладывать мне информацию до того, как ситуация станет серьезной. Но в том-то и дело, что ничего серьезного пока нет», ответил Гюстав, стараясь сохранять невозмутимость. «К тому же, вам не о чем беспокоиться». «Почему, хочешь сказать, ее ухажер, сам сын императора?» пробурчал маркиз. «Не совсем, но тоже сойдет», усмехнулся Гюстав. «Сейчас сами поймете. Отправляю вам любопытное видео, которое успел записать». Он отодвинул телефон от уха и с нетерпением нажал на клавишу отправки, предвкушая реакцию маркиза. Глава 12. Маркиз фон Надиль восседал во главе овального стола в величественном зале, где потолок терялся в тенях высоких сводов, а стены украшали гербы и старинные полотна мастеров, давно ушедших в небытие. Тяжелые портьеры из темно-красного бархата приглушали свет, придавая обстановке торжественную мрачность, словно сама история наблюдала за собравшимися аристократами. Высокий и крепкий, маркиз напоминал древний дуб. Прямая осанка, лицо, изрезанное глубокими морщинами, следами пережитых бурь, серебристые волосы, зачесанные назад, открывали высокий лоб мыслителя, а ледяные голубые глаза смотрели на мир с холодным пренебрежением. Тонкие губы редко улыбались, а когда это случалось, собеседники начинали нервничать. Чувство юмора маркиза было столь же острым, как и его клинок. На нем был безупречный черный фрак, сшитый по старинным канонам, и белоснежная сорочка с высоким воротником. На пальце сверкал перстень с семейным гербом, напоминание о его знатном происхождении и непоколебимом статусе. Маркиз воплощал старые традиции, суровый, непоколебимый, как скала, противостоящая волнам. За столом накалялась атмосфера. Аристократы спорили о стратегии грядущей войны, бросаясь изысканными оскорблениями и цитатами из пыльных трактатов. Но их голоса для маркиза были не более, чем жужжанием мух. Не обращая внимания на словесный шум, он незаметно вынул из внутреннего кармана миниатюрный планшет, замаскированный под антикварную записную книжку в кожаном переплете. На экране мигало сообщение от телохранителя, приставленного к его дочери. Маркиз коснулся экрана, и видео ожило. Увиденное заставило время остановиться. Внутри него вскипела буря. Гнев, обида, негодование. Желание стереть дерзкого юнца с лица земли было столь сильным, что воздух вокруг мог бы замерзнуть. Но лицо его осталось неподвижным, словно высеченным из мрамора. Он склонился к своему помощнику, верному Эдуарду, невысокому мужчине с бледным лицом и глазами, бегающими из стороны в сторону, словно у мыши, загнанной в угол. Его бесцветные волосы были прилизаны назад, а манеры выдавали человека, привыкшего оставаться в тени. «Эдуард», — негромко сказал маркиз, У нас появилась новая задача. Эдуард вздрогнул от неожиданности. Маркиз, а как же встреча? Пролепетал он, косясь на шумных аристократов. Вы ведь обсуждаете стратегию войны. Маркиз окинул суровым и проницательным взглядом, который, казалось, мог пронзить насквозь. Уверен, эти господа прекрасно продолжат игру в солдатики и без меня, усмехнулся он. У меня есть дела поважнее бумажных баталий. Разумеется, Маркиз, я немедленно все подготовлю. Эдуард нервно кивнул, стараясь не задрожать. Маркиз неторопливо поднялся. Несколько пар глаз скользнули по нему, но никто не осмелился задать вопросов. Его слово было законом, а уход – загадкой для остальных. Роскошный лимузин с краснодеревной отделкой и кожаными сиденьями стремительно мчался по ночным улицам города. Мягкий свет ламп освещал сосредоточенное лицо Маркиза, поглощенного чтением. Перед ним лежала пухлая папка с досье на некоего Добрыню Добрынина. Страницы пестрели мелким шрифтом, фотографиями, копиями документов. Маркиз скрупулезно изучал каждую деталь. «Любопытно», – бормотал он, перелистывая страницы. «Поступил в академию без гроша в кармане, а затем прикупил себе дом без поддержки семьи. Ранг взмыл до небес без видимых причин. Редкость. И домик-то приобрел еще до повышения ранга», – Маркиз прищурился, потирая подбородок. Хитрец скрывал свои таланты, и весьма умело. Он продолжал читать, отмечая блестящие успехи в учебе, участие в дуэлях, победы без единого поражения, связи с влиятельными лицами, но ни одного намека на прошлое. «Мальчишка, играющий в прятки со всем миром», усмехнулся Маркиз. «Возможно, в нем есть искра, хотя для моей дочери он точно не пара». Вспомнив свой первоначальный гнев и желание стереть наглеца с лица земли, Маркиз почувствовал, как ярость уступает место любопытству. Он откинулся на спинку сиденья и уставился в окно, где мелькали огни ночного города. «Эдуард», — произнес он, не отрывая взгляда от окна. Помощник, сидевший напротив, встрепенулся. Его лицо побледнело, глаза блестели от напряжения. «Да, Маркиз, что ты думаешь о Добрыне Добрынине?» Маркиз повернулся к нему, внимательно наблюдая за его реакцией. «Согласно отчетам, талантливый молодой человек», Эдуард замешкался. «Говорят, у него есть необычные способности». «Интересно», — кивнул Маркиз. «Чем больше я о нем узнаю, тем больше он напоминает пешку, внезапно ставшую ферзем. Вы считаете его опасным?» Эдуард нервно придвинулся ближе. Маркиз улыбнулся холодной улыбкой, отчего у помощника побежали мурашки. «Опасным, возможно, но не для меня. Скорее, он загадка, которую хочется разгадать». Эдуард кивнул, хотя явно не до конца понимал мысли хозяина. «Что прикажете делать, Маркиз?» Маркиз на мгновение задумался, затем медленно произнес. «Хочу видеть его сразу по приезде. Пригласи его от моего имени. Вежливо, но настойчиво. Желаю лично познакомиться с юношей, который считает, что может безнаказанно целовать мою дочь. А если он откажется?» Эдуард нервно сглотнул. «Откажется? Не думаю, что он настолько глуп. Но если все же рискнет, придется принять меры. И поверь, они ему не понравятся». Маркиз поднял бровь. «Все будет выполнено, Маркиз», — поклонился помощник. В салоне воцарилась тишина. Маркиз снова взглянул на ночной город. «Знаешь, Эдуард», — мягко произнес он, — «есть в этом нечто ироничное. Я, старый волк, возвращаюсь домой из-за какого-то ухажера дочери. Война подождет, а семейные дела не терпит. Кто бы мог подумать, что самая серьезная битва развернется не на поле боя, а за обеденным столом». Эдуард попытался улыбнуться, но вышла лишь кривая гримаса. «Вы правы, Маркиз, семейные дела превыше всего. А да, семья – это святое», — Маркиз слегка наклонил голову. «Но порой она подбрасывает такие сюрпризы, что враги кажутся предсказуемее». Он снова открыл папку и, глядя на фотографию Добрыни, тихо произнес. «Посмотрим, какая птица залетела в мой сад, может, из нее и выйдет толк, а может и нет. В любом случае, будет не скучно». Автомобиль бесшумно скользил по дороге, увозя Маркиза навстречу новой партии в вечной игре интриг и судеб. Я стоял на вершине холма, глядя на Викторию. Ветер играл с ее волосами, разбросав пряди по плечам. После нашего поцелуя между нами повисло неловкое молчание. Я понял, что тишину нужно срочно нарушить, пока она не превратилась в стену между нами. «Знаешь», — начал я, стараясь придать голосу непринужденность, хотя внутри все сжималось от волнения, — «а что будет, если твои отец или мать узнают о нас?» Виктория повернулась ко мне, и лунный свет отразился в ее глазах. Она горько улыбнулась. «Это будет катастрофа». «Катастрофа?» – переспросил я, пытаясь внести легкость в разговор. «Как глобальное потепление или отмена кофе по утрам?» «Даже хуже», – вздохнула Вика. Ее улыбка погасла, голос звучал встревоженно. «Как если смешать оба и добавить землетрясение?» Я хотел пошутить, но заметил движение среди веток. Телохранитель Виктории наводил на нас камеру телефона. «Кажется, у нас появились фанаты», – кивнул я в сторону шевелящихся кустов. «Наш поцелуй, кстати, весьма не кстати, успели запечатлеть на камеру. Будут большие неприятности», – Вика тяжело вздохнула. «Чем могу помочь?» – спросил я, чувствуя, как внутри поднимается волна решимости. «Я надеялся, что есть способ все исправить. Проблемы будут не у меня», – она сделала шаг ближе, ее глаза сверкнули. «А у тебя?» Ее губы снова коснулись моих, и на мгновение мир исчез. Вкус ее поцелуя был сладким и острым одновременно. Затем, отстранившись, она прошептала: «Ну что, пора возвращаться». «Пожалуй», — согласился я, ощущая холод ночи. Сняв свой плащ, я нежно накинул его ей на плечи. «Не хочу, чтобы ты замерзла». Вика кивнула, и мы пошли по тропинке вниз с холма. Лунный свет освещал нам путь, играя на траве и создавая иллюзию звезд под ногами. «Я подумаю, что можно сделать», — тихо сказала Виктория, нарушая тишину. «Нужно что-то предпринять. Отец явно вернется домой после таких вестей, и, боюсь, очень скоро. Он всегда так реагирует?» – спросил я, пытаясь узнать больше о человеке, который, судя по всему, собирался сделать мою жизнь интереснее. Отец не терпит непослушания, а мать, она не менее страшна в гневе, чем он. Они идеальная пара, если говорить о семейном тоталитаризме. Так что тебе нужно уехать, я боюсь за тебя. Я никогда ни от чего и ни от кого не убегал, твердо ответил я, мотнув головой, и не собираюсь начинать сейчас. Интересно, это смелость или глупость? Вздохнула она, и тревога мелькнула в ее глазах. Обычно эти два качества идут рука об руку, усмехнулся я. Так что, скорее всего, и то, и другое. Мы продолжили путь, и она всю дорогу рассказывала мне про своих родителей. Оказалось, они были не только влиятельными, но и крайне принципиальными людьми. В голове мелькнула мысль, что я вляпался в ситуацию похуже, чем обсуждение политики на семейном ужине. Когда мы вернулись к ее дому, нас встретили слуги с лицами, словно мы наступили им на любимые тапочки. Мы сделали вид, что ничего не произошло, хотя это было так же бесполезно, как пытаться спрятать слона за тонкой занавеской. В следующие дни мы старательно скрывали наши встречи, наслаждаясь каждым мгновением. Но мысли о том, что задумал ее отец, не давали покоя. Ждать долго не пришлось. День Икс настал. «Он уже здесь», — сообщила Вика, побледнев. «Отец вернулся. Ты все еще можешь уехать и пропустить встречу с твоим отцом? Никогда. Я ведь не только глуп, но и любопытен. Твое упрямство когда-нибудь тебя погубит?» Она покачала головой. «Возможно», — согласился я. «Но пока я жив, буду следовать своим принципам». К нам во всем этом домашнем переполохе, когда слуги носились туда-сюда, готовясь, как полагается, встретить неожиданно вернувшегося господина, подошла Маша. «Я слышала, что твой отец уже здесь», — сказала она, сверля меня взглядом. «И знаю, почему он так поспешно вернулся. Вика сияла после вашей прогулки». «Ну, прогулка была замечательной. Свежий воздух, звезды, папарацци в кустах», — ухмыльнулся я. «Ты в большой беде, знаешь ли», — Маша прищурилась. «Спасибо за предупреждение», — поклонился я. «Всегда ценю твою заботу. Я думала помочь тебе в этой щекотливой ситуации, но теперь не уверена. Отец Виктории жутко силен, я сама его немного побаиваюсь. Возможно, стоит убрать из комнат все тяжелые предметы, прежде чем мы встретимся», — заметил я, почесав затылок. «Ты слишком спокоен», — покачала головой Маша. «Не знаю, безумие это или смелость. Вероятно, и то, и другое», — повторила Виктория мои недавние слова. «Не волнуйтесь», — сказал я, обращаясь к обеим. «Я как-нибудь справлюсь. Мне не привыкать разгребать проблемы». Затем мы направились в гостиную, где камин уютно потрескивал, несмотря на лето, в этих просторных залах царила прохлада. Я налил себе чашку ароматного чая и устроился в мягком кресле, пытаясь привести мысли в порядок. «Ты правда думаешь, что сможешь уладить все с моим отцом?» — спросила Виктория, присаживаясь рядом и внимательно глядя на меня. «А почему бы и нет? пожал я плечами. В худшем случае меня выгонит пинками и повесит на воротах табличку «Не пускать», а в лучшем, улыбнулась она, в лучшем случае я стану частью семьи и буду присутствовать на всех семейных торжествах, усмехнулся я. В этот момент двери гостиной распахнулись, и вошел ее отец. Высокий, с сединой на висках и пронзительными глазами, он выглядел так, будто мог одним взглядом остановить армию. Его присутствие заполнило комнату, и даже камин, казалось, потрескивал тише. «Ну что, вот и наш смельчак», — произнес он с сарказмом, меря меня взглядом, словно рентгеном. «Добрый вечер», — я встал и попытался изобразить что-то среднее между поклоном и дружеским жестом. «Рад возможности познакомиться лично, пока у меня еще есть такая возможность. Что ж, похвально, что не сбежал при виде меня», — усмехнулся он хищно. «Но это не значит, что разговор будет приятным, папа», — возмутилась Виктория. «Пожалуйста, давай обсудим это спокойно». Он поднял руку, останавливая ее протесты, и твердым голосом произнес: «Все разговоры мы обсудим позже. А сейчас, молодой человек, прошу проследовать за мной в кабинет». «Конечно», — кивнул я, бросив последний тоскующий взгляд на недопитый чай. Мы пошли по длинному коридору, и тишину нарушали только эхо наших шагов и, кажется, мои нервные мысли. «Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Временем позже». Выхожу я из кабинета, невозмутимый и загадочный. Дубовая дверь за спиной захлопывается с глухим щелчком, и тишина коридора обволакивает меня. У меня все прошло чудесно. Я ведь не первый день живу и знаю, как этот мир устроен. Но Маша и Вика об этом пока не в курсе. Девушки стоят у парадной лестницы, лица напомнили двух настороженных сов, внезапно ослепленных дневным светом. Глаза огромные, полные тревоги и ожидания, устремлены прямо на меня. «Ну что?» – нетерпеливо спросила Маша, поправляя выбившуюся прядь. «Как все прошло?» – подхватила Вика, скрестив руки на груди. Она старается выглядеть невозмутимой, но я замечаю, как она покусывает нижнюю губу, ее неизменная привычка при волнении. Но я лишь пожал плечами и натянул на лицо легкую улыбку. «Да нормально все», – ответил с притворной небрежностью. «Поговорили о том о сём. Ничего особенного, ничего особенного», — Маша прищурилась, глядя скептически. «Ты провел час наедине с самым грозным человеком в округе, и это ничего особенного?» «Ну, не час», — поправил я, — «минут 45». «Очень смешно», — фыркнула Вика. Понимая, что от расспросов не уйти, я вздохнул и бросил взгляд на мраморные колонны, тянущиеся к потолку, словно стражи этого величественного дома. Портреты предков Вики с неодобрением взирают со стен, и я чувствую себя чужаком в этом доме. «Да, знаю», — признал я, — «но, честно говоря, все прошло спокойно. Он просто хотел познакомиться поближе, узнать, что я за человек, и что ты ему рассказал». Маша склонила голову на бок, ее локоны скользнули по плечам. «О себе, о планах», — уклончиво ответил я. «Даже философские вопросы обсудили». «Философские вопросы?» — Вика подняла бровь. «Мой отец, а почему бы и нет? В глубине души он, возможно, тот еще мыслитель». «Ты что-то скрываешь», — Маша прищурилась. «Мы же тебя знаем. Рассказывай все как есть. И какие нафиг еще философские вопросы с твоей стороны?» Я задумчиво посмотрел в окно, за которым простирались зеленые лужайки и аккуратно подстриженные кусты. Сад казался таким тихим и мирным, что трудно было поверить, что где-то бушуют войны и плетутся интриги. Затем пожал плечами и снова повторил им, что маркиз просто задавал вопросы и ничего более. Кажется, их разочарование можно было потрогать. К счастью, долго находиться в такой напряженной обстановке мне не пришлось. Нас пригласили пообедать на свежем воздухе, роскошный пикник, способный соперничать с картинами импрессионистов. Мы расположились на мягкой изумрудной траве под сенью раскидистых дубов, чей возраст явно уступал моему. Рядом стояла корзина, доверху наполненная бутербродами, фруктами и прочими гастрономическими изысками. Откусив сэндвич, я задумчиво оглядел окружающий пейзаж. Отец Вики, вопреки моим ожиданиям, оказался довольно нормальным человеком, не считая того, что он смотрел на меня так, будто видит насквозь и читает мои мысли, как открытую книгу. Но при этом он был, ох, как не слаб. Если бы мы с ним все-таки сцепились, кто знает, кто бы вышел победителем. Даже моя самоуверенность слегка пошатнулась при этой мысли. Одно можно сказать точно: чем бы ни закончилась наша дуэль, дом после нее точно не уцелел бы. Но все вышло так, как я и думал. Маркизу доложили о наших с Викой отношениях, и он собрал всю информацию обо мне. Судя по его репутации строгого и взыскательного человека, он больше всего переживает за дочь и уже задумывается, что рано или поздно ей придется искать себе пару. Вероятно, он рассматривает потенциальных женихов под микроскопом, и я внезапно почувствовал себя любопытным экспонатом в его коллекции. В общем, я еще не сообщил Вике и Маше о своем небольшом, но весьма занятном секрете, связанном с разговором в том кабинете. Завтра я отправляюсь на войну, и это весьма интересное событие. Маркиз спросил, готов ли я принять участие в боевых действиях, вероятно, решил проверить меня. Однако на войне я уже бывал и знаю, что это такое и как все может обернуться. Забавно лишь, что мой собственный род меня на войну не берет. Видимо, боятся, что я нарушу их планы своим присутствием. А здесь меня с радостью приняли. И теперь меня ждут веселые 3 дня. Девушки беззаботно смеялись, обсуждая наряды. Легкий ветер играл прядями их волос, развивая их в лучах солнца. Я решил пока не рассказывать им о предстоящем приключении. Зачем нарушать эту идиллическую картину? Пусть наслаждаются моментом. Время покажет, как все обернется. А пока. Пока я просто откинулся на мягкую траву, смотрел в бескрайнее голубое небо и думал о том, что, кажется, все наконец начинает налаживаться в этом мире. Глава 13. Я никому не сказал о своем решении отправиться на войну, и полагал, что моя маленькая тайна останется со мной. Но, как известно, секреты, как поплавки, всегда всплывают в самый неподходящий момент. Вика узнала обо всем от своего отца. Он подошел к нам с улыбкой, которую можно было бы назвать отеческой, если бы не скрытое в уголках губ ехидство. Его серые глаза блестели, словно он только что провернул удачную сделку. «Доченька, я тут твоего друга», — начал он, хитро прищурившись и указав на меня длинным аристократическим пальцем, попросил поучаствовать в одной заварушке, в войне против Саксонии. На мгновение повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов и шепотом ветра в кронах деревьев. Затем он, явно довольный собой, развернулся и неспешно удалился, оставив после себя шлейф дорогого одеколона и ощущение надвигающейся катастрофы. Девушки уставились на меня, и в их взглядах читалась целая гамма эмоций. От изумления до желания придушить меня прямо здесь и сейчас, Вика первой нарушила молчание. Ее глаза, обычно сияющие весельем, теперь метали молнии. «Ты что, совсем с ума сошел?» – выпалила она, скрестив руки на груди. Ее голос дрожал, и я не был уверен, то ли от гнева, то ли от плохо скрываемого страха. Маша стояла рядом, слегка наклонив голову и смотрела на меня с выражением легкой укоризны. Ее обычно спокойные и задумчивые глаза теперь блестели любопытством. Она поправила прядь волос, выбившуюся из прически, и пожала плечами. «Если он что-то задумал, то переубедить его невозможно», заметила она, обращаясь больше к Вике, чем ко мне. В ее голосе звучали нотки смирения человека, который уже слишком многое видел и слышал от меня, чтобы удивляться новым авантюрам. «Это не так уж и страшно», произнес я с самой обезоруживающей улыбкой. «К тому же, это отличная возможность поправить наши дела». «Дела?» — Вика недовольно фыркнула. «Какие еще дела могут быть важнее твоей жизни?» В ее словах была своя правда, но она не знала всей картины. Отец Вики намекнул, что за участие в этой войне мне щедро заплатит, ведь иду я туда как наемник, а наемникам здесь лихо отсыпают. И пусть деньги не решают всех проблем, но жить без них сложнее. «Вика, я знаю, что ты беспокоишься», — начал я мягко, — «но это мой выбор. И, как правильно сказала Маша, меня не так-то просто переубедить. Иногда ты такой упрямый, что это сводит с ума», — она покачала головой, и в ее глазах блеснули слезы. «Он вернется», — Маша положила руку ей на плечо. «Ты же знаешь, удача всегда на его стороне. К тому же, вспомни его ранг и дар». «Ах да, точно», — Вика мгновенно смахнула слезу и с иронией добавила, — «можно вообще не переживать за него. Пусть хоть из 1000 автоматов по нему стреляют. Совсем наплевать, он же у нас бронированный, как танк в папиных сказках». Ее сарказм лился так щедро, что я решил ретироваться. Ведь мне нужно собирать вещи, потому что война не ждет. Я попытался немного успокоить ее, напомнить о том, что я далеко не слабак и что все у меня под контролем. Но стоило мне упомянуть слово «война», как у нее случался приступ раздражения. Странно, ведь у нее вся родня сплошь вояки, и к войнам она должна уже привыкнуть. Я сам удивился, что Вика так разнервничалась, будто я собрался на прогулку по минному полю. Пришлось попросить Машу напоить ее успокоительным чаем на травах. Вечером за мной приехала машина, длинный черный лимузин с тонированными стеклами. Водитель, немногословный мужчина в безупречном костюме, открыл передо мной дверь. «Ваше путешествие начинается», — произнес он с легким поклоном, как будто я собирался в круиз по Средиземному морю, а не на передовую. Я кивнул ему, бросив последний взгляд на девушек, стоявших на крыльце. Вика с укором смотрела на меня, а Маша лишь слегка махнула рукой, скрывая эмоции за маской спокойствия. А дальше? Дальше мы с Ветерком домчали до аэропорта. Аэропорт встретил меня суетой и шумом, словно улей. Частный самолет блестел металлическим блеском в лучах заката, обещая комфорт и скорость. Полет прошел быстро, хотя время тянулось так медленно, что я успел пересчитать все облака за окном. К утру я уже был на месте. Меня встретил еще один представитель мыса аристократов, человек из рода маркиза. Он помог мне с сумкой и отвез прямо в военный лагерь. Сам военный лагерь раскинулся на холмах, словно гигантский муравейник. Палатки были не просто палатками, а настоящими дворцами из ткани, украшенными гербами и флагами. Я даже задумался, не забыл ли я дома смокинг. Меня встретил молодой человек в форме, с выправкой такой идеальной, что на его фоне линейка выглядела бы кривой. Его лицо было сурово, а глаза холодны, как лед в стакане виски. «Следуйте за мной», — коротко бросил он, не утруждая себя приветствиями. Я почувствовал себя рекрутом на первом дне службы. Я послушно последовал за ним, пробираясь между палатками, где сновали люди в дорогих мундирах, обсуждая стратегии и планы, словно это была очередная партия в шахматы, а не реальная война. Кто-то смеялся, кто-то спорил, кто-то громко рассказывал анекдоты про противника. Атмосфера напоминала светский раут, если бы не легкий аромат пороха в воздухе. Палатка, выделенная мне, была просторной и уютной. На столе лежала карта местности, рядом стул с мягкой обивкой. Я бросил вещи на кровати и решил найти место, где можно перекусить. Голод давал о себе знать, а на пустой желудок думать о высоком проблематично. Полевая кухня удивила меня разнообразием блюд. Похоже, повара здесь соревновались за звезду Мишлен. Я взял тарелку с тушеным мясом и овощами, сел за свободный стол и принялся за еду. Вкус был превосходный, хотя мысли были далеко отсюда. Внезапно шум голосов стих, и в палатке появился офицер в блестящей форме. Его лицо было суровым, а глаза горели решимостью. Я подумал, что сейчас начнется самое интересное, и, возможно, мне пора было бы доесть десерт. Из Саксонии поступил ответ, начал офицер, обводя нас взглядом. Они выставляют против нас 30 бойцов для дуэлей. Нам необходимо собрать столько же. Я уже понимал, что к чему. Традиции Пруссии мне были знакомы, да и отец Вики предупреждал меня о подобных изысках военной дипломатии. В нашем лагере в основном обитали аристократы и сильные одаренные. Обычных солдат здесь было меньше, они больше выполняли роль прислуги, подавая нам чай и полируя сапоги до зеркального блеска. Ведь Пруссия воюет не так, как другие. Здесь аристократы сражаются сами, они сидят в тылу, обсуждая последние модные тренды. Конечно, есть и регулярная армия, которая сейчас занимает позиции, но здесь мы собрались исключительно для дуэлей. Странно, возможно, но традиция – вещь упрямая. Суть в том, что из нашего лагеря в лагерь врага было отправлено предложение провести дуэли до смерти. Таким образом, погибнет меньше солдат, а аристократы смогут продемонстрировать свою доблесть и уменьшить расходы на наследников. У каждой армии, если она уверена в себе, есть шанс устранить сильного одаренного противника, который на поле боя может наделать много неприятностей. Такой себе способ ускорить естественный отбор в высших слоях общества. После объявления новости по рядам прокатился шепот. Кто-то нервно хихикнул, кто-то побледнел. Но я уже принял решение. Это был мой шанс доказать, что я не просто пешка в чужой игре. К тому же, за участие в дуэлях полагался дополнительный гонорар. Я поднялся со своего места, чувствуя, как сердце бьется быстрее, и громко объявил: «Я участвую». Взгляды сослуживцев приковались ко мне. Кто-то усмехнулся, кто-то посмотрел с удивлением, а кто-то начал отсчитывать, сколько участников осталось набрать. Мне было все равно. Это была моя игра, и я собирался сыграть ее до конца. Тем временем в Перми Иван Безруков, 30-летний мужчина с такой копной волос, что в ней мог бы поселиться целый воробейник, брел по мокрым улочкам Перми. Его густые кудри, непослушные и дикие, торчали во все стороны, напоминая запутанный клубок проблем, из которых не было выхода. Лицо его было изможденное, с глубокими морщинами на лбу, следами бесконечных размышлений о смысле жизни и путях мести. Он был последним из своего рода, единственным выжившим после того, как Добрынины стерли его семью с лица земли. В его душе зияла пустота, а сердце сжималось от боли и гнева. Терять ему было нечего, разве что собственную тень, которая, кажется, уже давно сбежала. Иван направлялся на встречу, обещавшую быть одновременно увлекательной и смертельно опасной. У него на руках была тайна рода Добрыниных. Информация, которая могла перевернуть все с ног на голову. Специально для этого он собрал 18 глав самых могущественных родов города. Он знал, что после того, как раскроет все карты, его дни будут сочтены. Шанс убежать из империи или залечь на дно был примерно таким же, как найти иголку в стоге сена. Но мысль о том, что он сможет отомстить Добрыниным за уничтожение своего рода, грела его душу лучше любого коньяка. Если уж идти ко дну, то с оркестром и фейерверком, усмехнулся он про себя, поскальзываясь на очередной луже. Город вокруг казался серым и безжизненным. Дождь моросил мелкими каплями, словно слезы небес оплакивали грядущую трагедию. Фонари горели тускло, как надежды в сердце Ивана. Прохожие спешили по своим делам, не обращая внимания на мужчину с усмешкой обреченного на лице. Подходя к массивному зданию, где должна была состояться встреча, Иван остановился на мгновение. Высокие колонны у входа напоминали стражей, безмолвно наблюдающих за суетой смертных. Возможно, стоило бы написать мемуары, мелькнула мысль в его голове. Но кто их прочитает? Разве что мои враги, чтобы посмеяться над моим нелепым концом. Он вошел внутрь. Роскошный интерьер, золотые украшения, мраморные полы, все это резко контрастировало с тлетворной сущностью людей, собравшихся здесь. Главы родов сидели за длинным столом, их холодные и пронизывающие взгляды словно уже решали, как от него избавиться после разговора. Иван снял шляпу с головы и, нервно сжав ее в руках, шагнул вперед. «Я прибыл на место дуэли вместе с другими одаренными из нашего лагеря. Поле для встречи простиралось до горизонта, а над головами кружили хищные птицы. Воздух был насыщен запахом сырой земли и едва уловимым ароматом страха. В нашем отряде из 30 человек одаренные были не слишком сильны, и, кажется, мой ранг был самым высоким. Остальные решили, что раз у меня нет опыта в войнах, то я слабак. Что ж, боюсь, их ожидает горькое разочарование на этот счет». Саксонцы стояли напротив ровной шеренгой. Их доспехи блестели под солнцем, лица скрыты под шлемами, а глаза сверкали ненавистью. Наши секунданты обсуждали правила дуэли, как полагается. Они прохаживались вдоль линии, спрашивая у каждого, есть ли особые пожелания. Вдруг двое саксонцев, словно по невидимой команде, указали пальцами прямо на меня. Жест был настолько дерзким, что наш секундант, статный мужчина с седой бородой, не смог промолчать. «У вас чести нет», — воскликнул он. «Решили сразу убрать самого молодого среди нас?» Один из саксонцев, рыжий детина со шрамом через все лицо, ухмыльнулся. «Честь? О чем это ты, старик? Этот молодой, размером с медведя. К тому же он не ваш, не из Пруссии. Война между Пруссией и Саксонией его не касается. Так что мы с радостью отправим его обратно, откуда пришел, а вернее, в могилу». Он жутко захохотал. Я лишь усмехнулся. «Да, я не местный, но разве это повод для такой грубости? Впрочем, эти ребята явно не были воспитаны в лучших традициях рыцарства. Ходили слухи, что здесь никто не знал рангов своих противников, поэтому все было словно рулетка. Но опыт иногда побеждает даже самый высокий ранг. Посмотрим, как сложится сегодняшний день». Гонг прозвучал, разрывая тишину поля битвы. Меня первым вызвали на дуэль. Я шагнул вперед, навстречу саксонцу-блондину с ледяными глазами, который уже ждал меня. Его светлые волосы сияли под солнцем, а взгляд был холоден, как зимний ветер. В его руках сверкал массивный боевой топор, лезвие которого отражало багровое закатное небо. «Надеюсь, ты готов к своей последней битве, медвежонок», — произнес он, ухмыляясь хищно. «Твоя забота трогает меня до слез», — ответил я, принимая от секунданта свой топор. «Но боюсь, сегодня именно ты отправишься в вечный сон». Он зарычал и ринулся на меня, размахивая топором с яростью дикого берсерка. Его удары были мощными, но предсказуемыми. Я увернулся, чувствуя, как лезвие свистит у самого лица. «Что, не можешь попасть?» подразнил я с усмешкой. «Замолчи», — рявкнул он, нанося очередной удар. Я парировал и контратаковал, целясь в его левое плечо. Он успел отступить, но споткнулся, потеряв равновесие. Не упуская момента, я сделал обманный выпад и нанес удар по его ноге. Он застонал и рухнул на одно колено. «Пожалуй, тебе стоит пересмотреть свою тактику», — заметил я с ухмылкой. «Проклятый пруссак», — прошипел он сквозь зубы, пытаясь подняться. «Во-первых, я не пруссак», — холодно произнес я, поднимая топор для завершающего удара. «Во-вторых, прощай». Лезвие моего топора опустилось, и тишина снова накрыла поле. Его окровавленное тело безжизненно распростерлось на земле. Пара ворон, сидевших на близлежащем дереве, с карканьем взмыла в небо и закружила над нами, словно темные вестники, аплодируя моей победе. Саксонцы молча наблюдали, как его тело уносили с поля на носилках. На их лицах отражались смешанные чувства, от леденящей ярости до неизбежного страха. Сразу после этого началась следующая дуэль. Фридрих, молодой пруссак с острым взглядом и копной черных волос, выступил против саксонца, высокого, мускулистого мужчины с глубокими морщинами на лбу и копьем в руках. «Сдайся сейчас, и я обещаю, что твоя смерть будет быстрой», — произнес саксонец, вращая копье в руках. «А я обещаю, что ты не почувствуешь боли, когда упадешь», — ответил Фридрих с легкой улыбкой. Они сошлись, и их копья с грохотом столкнулись, звук эхом разнесся по полю. Фридрих двигался легко, словно танцуя, уклоняясь от выпадов противника и нанося точные удары. В один момент он сделал молниеносный шаг вперед и пронзил саксонца в бок. Тот вскрикнул и рухнул на землю. «Кажется, я обманул тебя», — тихо сказал Фридрих, глядя на поверженного врага. «После этой дуэли и еще одной настала моя очередь снова. Пальцы саксонцев вновь указали на меня, и я понял, они не успокоятся, пока не отправят меня на тот свет». Из их рядов вышел Верзила, гигант с длинной черной бородой и глазами, горящими ненавистью. Его руки были как стволы деревьев, а на шее висел амулет в форме черепа. «Выберем булавы», — предложил он, его голос напоминал низкое рычание зверя. «Почему бы и нет», — ответил я. «Мы взяли тяжелые булавы с металлическими шипами, способные сокрушить любой доспех». Гонг прозвучал снова, и мы начали медленно кружить друг вокруг друга, словно хищники, выжидающие момент для броска. «Ты силен», — произнес он, прищурившись. «Но это тебе не поможет». «И ты не слаб», — ответил я, прищурившись. Внезапно он рванул вперед, размахивая булавой, нацеленной прямо мне в голову. Я успел уклониться, ощущая, как воздух свистит от его стремительного удара. «Неплохо», — усмехнулся я, — «но ты промахнулся». «Это было предупреждение», — ухмыльнулся он, — «а это мое предупреждение». Я сделал резкий шаг вперед и с силой нанес удар булавой по его правому боку. Он успел выставить свое оружие, но мощь столкновения заставила его покачнуться и отступить назад. Мы обменивались ударами, и с каждой секундой наша схватка становилась все яростнее. Земля под нами дрожала, пыль поднималась облаками, а крики толпы сливались с грохотом сталкивающегося металла. «Ты начинаешь уставать», — заметил я, наблюдая, как пот стекает по его лбу. «Еще чего», — огрызнулся он, сжав зубы. «Это ты скоро свалишься от усталости». «Уверен, я сделал обманный выпад, и когда он попытался блокировать его, молниеносно сменил направление и ударил по его колену. Он вскрикнул от боли и рухнул на одно колено. «Держи», — рявкнул он и, собрав последние силы, метнул свою булаву прямо в меня. Я едва успел уклониться, чувствуя, как шипы булавы пронеслись в считанных сантиметрах от моего лица. Но этот отчаянный ход лишил его оружия, а меня, дал идеальную возможность завершить бой. «Пора прощаться», — произнес я холодно, поднимая булаву над головой. «Проклятый», — начал он, но не успел договорить. Мой удар был точен и неумолим. Он осел на землю, и вокруг воцарилась тишина. Я обернулся к остальным саксонцам, чьи лица исказились от ярости и недоумения. «Кто еще желает испытать судьбу?» — громко спросил я. «Или, может, вы хотите выйти сразу втроем?» «Я не против». Усмехнувшись, я заметил, как они начали переглядываться между собой, их глаза пылали злобой. Однако мой секундант быстро подошел ко мне и прошептал на ухо: «Ты совершил оплошность. Своими словами ты дал им право вызвать тебя на бой против троих сразу». «Упс», — протянул я, осознавая свою ошибку. «Что ж, ошибочка вышла. Но что сделано, то сделано». В Пруссии маркиз стоял у огромного окна своего роскошного кабинета, задумчиво глядя на бескрайние просторы поместья. Солнечные лучи игриво плясали на изысканной отделке комнаты. Позолоченные статуи, шедевры старых мастеров, массивный дубовый стол, утопающий в кипах документов. Его острый взгляд, словно у ястреба, следил за каждым движением за окном, хотя мысли витали далеко за пределами видимого. Дверь тихо скрипнула, и в комнату вошла Виктория. Шелковые локоны спадали на ее плечи, а глаза блестели любопытством и легким беспокойством. Она была одета в элегантное платье нежно-голубого цвета, подчеркивающее ее утонченную фигуру и царственную осанку. «Ты хотел со мной поговорить, отец?» – спросила она, усаживаясь в мягкое кресло напротив стола. Маркиз обернулся. Его лицо сохраняло спокойствие, но в глубине глаз мелькнула тень беспокойства. «Да, дорогая», – начал он, присаживаясь напротив и складывая длинные пальцы в замок. «Чем тебя так привлекает этот Добрыня Добрынин?» Виктория слегка покраснела, взяла со стола изящную кружку с лимонадом и сделала небольшой глоток, пытаясь скрыть смущение. «Он необычайный человек», — ответила она, стараясь говорить уверенно. «Воспитанный, благородный, добрый и сильный, словно герой из старинных легенд». Маркиз кивнул, и едва заметная улыбка скользнула по его губам. «Понимаю, хотя я думал, что герои легенд обычно не бросаются головой в пекло дуэли с саксонцами. Кстати, не хочешь ли взглянуть на одно видео, только что получил?» Он повернул к ней экран своего планшета. Виктория почувствовала, как сердце ее замерло. Руки непроизвольно сжали кружку, и несколько капель лимонада упали на пол. «Чем-чем закончилась дуэль?» — прошептала она, и ее глаза расширились от волнения. «Еще сам не знаю», — маркиз пожал плечами так, словно они обсуждали прогноз погоды. «Думал, будет интересно посмотреть вместе». Экран зажегся, и они начали просмотр. Добрыня стоял в центре поля, высокий и статный, глаза его были холодны, как зимнее небо. Он двигался с грацией танцора и точностью хирурга. Виктория затаила дыхание. Каждый его удар отзывался эхом в ее сердце. Она поражалась, как он легко расправлялся с противниками. При этом ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он наносил решающие удары. Со временем ее страх сменился восхищением. Однако все изменилось, когда на экране Добрыня бросил вызов сразу троим воинам. Лицо Виктории побледнело, кружка выскользнула из ее рук и с глухим стуком упала на ковер. «Это безумие», — прошептала она, чувствуя, как по спине пробежал холодок. В мыслях ее бурлила паника. «Что, если он погибнет? Почему он рискует так необдуманно?» Руки ее затряслись, и она ощутила, как сердце бьется где-то в горле.